«Она промчалась так быстро», — заметил Трент. «Надеюсь, с ней ничего не случится». «Об этом уже поздно беспокоиться. Идем». Лори взяла за руку Трента, и они снова подошли к телефону-автомату. «Тебе повезло. Лью позвонишь ты». Трент достал еще одну монету, опустил ее в прорезь и набрал телефон исторического факультета, глядя на карточку, которую достал из бумажника. Прошлой ночью он почти не спал, но теперь, когда замысел начал осуществляться, почувствовал себя на удивление спокойным, ни тени волнения, таким холодным, словно только что вышел из холодильника. Он посмотрел на часы. Без четверти три. Осталось меньше часа. Где-то на западе приглушенно пророкотал гром. «Исторический факультет», — услышал он женский голос. «Здравствуйте. Это говорит Трент Брэдбери. Мне нужно поговорить с моим отчимом Льюисом Эвансом, пожалуйста». «Профессор Эванс на занятиях», — ответила секретарша. «Но он освободится в...» «Да, я знаю. У него лекция по современной английской истории до половины четвертого. Но вы все-таки позовите его. Это вызвано крайней необходимостью. Речь идет о его жене». Рассчитанная пауза, и затем он добавил. «Моей матери». Наступила продолжительная тишина, и Трент почувствовал смутную тревогу. Казалось, секретарша, несмотря на крайнюю необходимость, откажется вызывать Лью, а это опрокидывало все их планы. «Он здесь, неподалеку», — сказала она наконец. «Я могу вызвать его сама. Я попрошу его позвонить домой, как только...» «Нет, я должен подождать и поговорить с ним», — прервал ее Трент. «Но...» «Пожалуйста, перестаньте спорить со мной и позовите его», — произнес Трент, привнося нервную, сердитую ноту в свой голос. «Это оказалось нетрудно». «Хорошо», — ответила секретарша. Трент не мог определить, была ли она недовольна или обеспокоена. «Если вы скажете мне, чем вызвано...» «Нет», — отрезал он. Секретарша оскорбленно фыркнула и положила трубку на стол. «Ну?» — спросила Лори. Она прыгала с ноги на ногу, словно ей нестерпимо хотелось в туалет. За ним пошли. «Что, если он не придет? Что, если он не приедет?» «Тогда все пропало», — пожал плечами Трент. «Но он приедет. Вот увидишь, приедет». Ему хотелось, чтобы он на самом деле чувствовал себя так же уверенно, как говорил, но он все-таки верил, что их план осуществится. Должен осуществиться. «Мы правильно сделали, что отложили вызов Лью до самого последнего момента». Трент кивнул. Они действительно сделали это не случайно. И Лори знала почему. Дверь кабинета, сделанная из сплошного дуба, была очень прочной, но они ничего не знали относительно замка. Тренту хотелось, чтобы Лью оставался в кабинете как можно меньше времени, чтобы у него не было возможности проверить надежность замка. Что, если он увидит на углу Брайана и Лису, когда поедет домой? Если он будет волноваться так, как я надеюсь, он не заметит их, даже если они будут стоять на ходулях со светящимися шапочками на головах. «Почему он не отвечает?» — Лори посмотрела на часы. «Ответит», — уверенно сказал Трент, и их отчим взял трубку. «Алло». «Это Трент, Лью. Мама лежит в вашем кабинете. У нее, должно быть, возобновилась головная боль, потому что она упала в обморок. Я не смог привести ее в чувство. Вам лучше всего как можно быстрее вернуться домой». Трента ничуть не удивили первые произнесенные отчимом слова. Более того, это входило в его планы. Но все-таки реакция Лью до того рассердила мальчика, что его пальцы, сжимавшие телефонную трубку, побелели. «В моем кабинете? Какого черта она делала в моем кабинете?» Несмотря на всю свою ярость, Трент ответил спокойно. «Я думаю, она решила убрать там», — сказал он. И подпустил еще один намек, неотразимый для человека, который куда больше беспокоился о своей работе, чем о жене. Там по всему полу разбросаны бумаги. «Сейчас приеду», — бросил Лью, и затем добавил. «Если в кабинете открыты окна, закрой их, ради бога, надвигается гроза». Он положил трубку. «Ну?» — спросила Лори, когда Трент повесил трубку. «Он выезжает». Трент мрачно улыбнулся. Этот Сукин сын так заволновался, что даже не спросил, почему я дома, а не в школе. Пошли. Они побежали обратно к перекрестку Кленовой и Ореховой улиц. Небо теперь стало совсем темным, а рокот грома почти непрерывным. Когда они остановились у синего почтового ящика, на углу, в предгрозовых сумерках включились фонари вдоль Кленовой улицы. Они загорались один за другим цепочкой вверх по холму. Лисы и Брайана еще не было. «Я хочу пойти с тобой, Трент». По лицу Лори было видно, что она говорит неправду. Оно было очень бледным, а глаза огромными и полными непролитых слез. «Ни в коем случае», — возразил Трент, — «жди здесь Брайана и Лису». Лори повернулась и посмотрела вдоль Ореховой улицы. Двое детей спешили в их сторону с коробками для ленча в руках. Хотя они были слишком далеко, чтобы можно было различить лица, она была уверена, что это Лиса и Брайан, и сказала об этом Тренту. «Отлично. Теперь все трое спрячьтесь за изгородью миссис Редланд и ждите, пока проедет Лью. Затем можете выйти на улицу, но ни в коем случае не заходите в дом. Лиса, не разрешай ребятам даже приближаться к нему». «Ждите меня снаружи». «Я боюсь, Трент». По щекам Лисы потекли слезы. «Я тоже, Килька», — сказал он и быстро поцеловал ее в лоб. «Но скоро все это кончится». Прежде чем она успела что-нибудь сказать, Трент бежал по улице к дому Брэдбери. По пути он взглянул на часы. Они показывали 12 минут четвертого.